Дейлор Смит. Бифуркация 4. Глава 1. Это она? Да. Ты уверена? На этих словах Алина оглядела меня так, что все лишние вопросы моментально отпали. Мы стояли во дворе, недалеко от главного выхода из здания школы, откуда сейчас выходили десятки учащихся. Ребята неспешно направлялись в сторону КПП, за которым их ожидали припаркованные автомобили с личной охраной. «Ладно, я сейчас». Следом, переходя на быстрый шаг, я догнал несколько девушек, на одну из которых мне указала подруга и отчетливо произнес: «София», отмечая, как одна из них оборачивается, поспешно добавил: «Добрый день, меня зовут Алексей». «Здравствуйте, Алексей», слегка опешила девушка. Она была одного со мной роста, в стандартной школьной юбке по колено и белой блузке, пиджак находился в руках, так как на улице было сегодня достаточно жарко. «Не хочу отнимать у тебя много времени, всего пару вопросов», сопровождая слова скромной улыбкой, промолвил я, следом, отметив, что девчонка от меня не шарахается, перешел к делу. «Второй день ищу твоего брата, но никак не удается с ним пересечься в школе. Его местонахождение не является тайной, а зачем он тебе?» Всерьез забеспокоилась собеседница, моментально меняясь в лице. «Я ничего не скажу», следом же добавила она, нахмурившись. «Я бы хотел с ним поговорить», отмечая, что девчонка по-прежнему напряжена, добавил, демонстрируя открытые ладони. «Ничего такого, ну плохого, ты со всеми дерешься, конфликтуешь, вокруг тебя столько проблем, не лезь к моему брату, пожалуйста». На этих словах она едва слезу не пустила, и явно была в шаге от того, чтобы расплакаться. «Что, черт подери, происходит? Может, ее имеет смысл тоже по спине погладить, и тогда передо мной каким-то чудом объявится Васнецов?» «Так, стоп», предельно спокойно произнес я, заглядывая собеседнице в глаза. «Не надо нервничать, у меня к нему всего лишь интересное, и даю гарантию, заманчивое предложение. Никаких драк и конфликтов, обещаю. Просто передай Сергею, что я ищу с ним встречи. Это важно и срочно». Вот, на этих словах я протянул бумажку со своим номером. «Пусть позвонит, я все объясню». Бумажку София приняла, затем достаточно внимательно меня оглядела и чуть-чуть помешков, выдала на одном дыхании: «А ты мне скажи, я ему передам». «А вот и нет». «Ну тогда и мой ответ нет». В эту секунду я немного замешкался, спешно принимая решение, как лучше в текущей ситуации отреагировать. Но затем мысленно сплюнул, решив, что уж что-что, а гоняться за этим Сергеем я точно не буду. «Тогда твой брат, благодаря тебе, рискует пропустить то, что изменит всю его жизнь». Если честно, последняя фраза была брошена без всякой надежды на успех. Я собрался на этом закончить и возвращаться к своим друзьям, но, к моему большому удивлению, Васнецова вновь резко поменялась в лице и сейчас смотрела на меня совершенно иными глазами. «Честно, более чем», немного нахмурившись ее странной реакцией, ответил я. В мозгу Софии не иначе как что-то перещелкнуло, и она неожиданно для меня произнесла: «Хорошо, я все передам. Ну тогда все, пока». Неуверенно поглядывая на странную девчонку, бросил я и, кивнув, развернулся в сторону школы. Но не успел я пройти и пары метров, как перед моими глазами вдруг оказалась Орлова. Я, в свете большого количества произошедших событий, и думать про нее забыл, а тут на тебе нарисовалась. «Лешенька, да ты ловелас», разбавляя свою фразу заливистым девичьим смехом, произнесла девушка. Выглядела она, как всегда, бесподобно. Длинные распущенные волосы, тесная в области груди белая блузка и чуть выше колена синяя юбка. Женская сумочка вместо школьного портфеля, приятный макияж и небольшой каблук дополняли образ. Благодаря последнему, кстати, мне приходилось слегка задирать голову, иначе взгляд непроизвольно упирался в и так привлекающий внимание бюст. «Привет, Анна», улыбнулся я в ответ, остановившись напротив. «Ну чего же ты так официально, Анна?» Передразнила меня Орлова. «Зови меня Аня», добавила девушка, с улыбкой подмигнув вдобавок. Улыбалась и флиртовала она так очаровательно, что, боюсь, я мог невольно расплыться в улыбке, как кот при виде сметаны. Но следом же, вспоминая историю нашего с ней знакомства, я себя мысленно одернул и опустился на землю. «Договорились, Аня. Хорошего тебе вечера». Хотел было я уже идти дальше, но девушка меня остановила. «Постой, не желаешь проводить меня до ворот? Сумка такая тяжелая». Потешно надув щечки и сделав бровки домиком, будто ребенок, произнесла она. «Ну уж нет, я в ее хоровод мальчиков-зайчиков вступать был не намерен, и тем более нести женскую сумочку, в которую кроме тетрадок ничего и не влезет, не собирался, не желаю, без обид, много дел, пока, улыбнувшись бросил я и кивнув на прощание, направился в сторону терпеливо ожидающих меня ребят. По ощущениям, спина в эту минуту у меня плавилась от чужого взгляда, что и подтвердили мои друзья, едва я к ним подошел. Не знаю, что ты ей сказал, но она тебе еще полминуты сверлила спину. Расхохотался Максим. Со всеми девками переобщался, улыбаясь прокомментировала происходящее Маша, с легким сарказмом в голосе. Она заверила, что все передаст Васнецову. Так что ждем. Пропуская мимо ушей шутки друзей, сообщил я главное. После чего, под легкий допрос со стороны ребят на тему предмета нашей короткой беседы с Орловой, мы направились на обед. Традиция проводить вечерние тренировки вернулась вместе с окончанием турнира и победой в короткой войне против двух аристократических родов. Что же касалось развязки событий с моими уже бывшими врагами, то закончилось все довольно быстро. После судьбоносной встречи в ресторане, следующим же утром возле ворот школы меня ждали два кортежа. Мужчины собственнолично передали мне в руки подписанные документы и сообщили, что готовы произнести слова присяги. С последним тянуть не стали и вечером того же дня, Тенишев и Коломойцев преклонили колени, признавая меня своим господином. Унизительная для этих двоих процедура и признание проходили в том же ресторане, только на этот раз в частной кабинке, без присутствия лишних глаз. Для всего остального общества вокруг, по сути, ничего и не изменилось. Фаза конфликта стихла, стороны остались при своем, если, конечно, не считать уже разрушенных заводов и внезапно перешедшие в имущество белорецких территорий этих господ. И главное, все остались живы. Но в действительности же, в мою собственность перешли около 40% территории от каждого рода, а также, в качестве откупных, они обязались ближайшую неделю начать строительство моего особняка. Хотя правильнее сказать, спонсировать его строительство, строить будет Белстрой, одна из тюменских строительных компаний, принадлежащих белорецким. По всему выходило, что благородные отделались от меня вполне себе малой кровью, если не считать потерю суверенитета, и должны были быть просто счастливы, но нет. Темная разведка, как я теперь стал называть своих бесовок, докладывала, что мои бывшие будущие враги просто взяли тайм-ауты от своих смертоубийственных планов на мой счет, отказываться и не собирались. Просто сейчас, когда я нахожусь в школе, притворить их в жизнь текущими силами, для них было практически нереально. Но плох тот глава рода, что мыслит сегодняшним днем, неделей или даже годом. Ходы и комбинации могут просчитываться на десятилетия. Правда, этим двум охламонам, до такого уровня еще далеко. Впрочем, как и мне пока что. По итогу выходило, что у нас просто образовалось длинное перемирие на моих условиях, и это в текущих реалиях меня полностью устраивало. В том числе потому, что выпустив свою агрессию на эти две семьи через череду проведенных по их собственности атак, а также в ходе избиения Артема и Егора, я малость растерял запас злобы. И сейчас к каким-то более радикальным мерам был готов только в случае обострения ситуации с их стороны или хотя бы отказа идти на мои условия мира. Поэтому на текущий момент было решено встать в наблюдательную позицию и в случае чего аккумулировать запас злости. Твари в разломах, как вы помните из школьных уроков, по силе и опасности делятся на ранги, которые для удобства восприятия обозначаются латиницей, начиная с самого слабого А и В, которые фактически ничем не отличаются по степени своей опасности от животных из нашего мира, и заканчивая S-рангом. Последние, как правило, матерые вожаки стаи, справиться с ними в одиночку может разве что какой-нибудь князь, вошедший в полную силу. Последние, как мы понимаем, в разломах не бывают от слова совсем. Поэтому такие особи убиваются элитными спецотрядами МБА. Наблюдая, как парни спаррингуют между собой, не торопясь рассказывал я: мы с вами будем тренироваться на самых слабых особях. Во-первых, это... А где ты их найдешь? Прям слабых. Перебил меня Степа. Или у тебя там их целая ферма для таких случаев где-то припрятана? Хохотнув, добавил он. Мною было принято решение отныне брать Степана на наши с Максимом вечерние тренировки. Во-первых, товарищ показал в трудную минуту свою надежность, а во-вторых, Максиму такой спарринг-партнер был ближе по уровню владения оружием, что положительно сказывалось на росте навыков обоих ребят. Да и веселее втроем нам тренироваться, плюс общие секреты сближают. Ты за это не переживай, найдутся, произнес я и вернулся к своему рассказу. Так вот, тренировки с ними позволят посмотреть на себя в реальном бою, преодолеть страх и грамотно подойти к боям с более серьезными особями. Оглядев вяло бьющихся и уже явно уставших ребят, я добавил: «Так что настраивайтесь, скоро все будет, а пока ускоряем темп». «Неужели так быстро выдохлись? Двигайтесь, как дохлые мыши. А сам не хочешь помахаться?» — громко дыша бросил Максим. «Я, например, совсем не против, чтобы ты меня подменил. Неа, работай. Мне ночью в разлом, я там намахаюсь». Уже не первый раз произнес я, присаживаясь под деревом и наблюдая за поединком товарищей. Сказанное было правдой, Боба этим утром озадачил меня тем, что мне внезапно и срочно нужно идти в аномалию, чтобы устроить геноцид местных тварей. И учитывая то, что договоренность нашу с ним я чтил уже не первый год, да и мотивация зачищать разломы у меня только росла, потому что ненависть к кровожадным тварям не иссякала и за прошедшие годы никуда не делась, колючему я, естественно, отказывать не стал. Что же касалось тренирующихся парней, то Степа устал много больше Максима, но стойко терпел все тяготы, старательно и уже неправдоподобно изображая бодрый вид. И дело тут не в том, что он выделывался перед оппонентом или наоборот, Макс внезапно стал активно симулировать. Просто скорее всего я малость переборщил со стращанием товарища о том, что наши тренировки с Авериным несколько тяжелее тех, что проходит в школе. Делалось это, чтобы он сразу понимал, на что дает согласие и не думал жаловаться или филонить. Сам я, кстати, как можно было подумать, весь вечер не прохлаждался, а напротив, был занят сбором рюкзака. Времена, когда я в разломы ходил чуть ли не в домашних тапочках, давно канули в лету. Теперь в моих путешествиях по чужому миру, меня неизбежно сопровождал не только рюкзак, специально для этих дел купленный и снаряженный, но и боевой клинок. И несмотря на то, что к срочному боевому выходу я старался быть всегда готовым, в обычных ситуациях амуниция всегда проверялась, перебиралась и при нужде реставрировалась либо менялась на новую. А с недавних пор, ко всему этому прибавился и настоящий боевой пистолет, вместе с кобурой перекочевавший на мой пояс. Взятый с теперь уже моего склада с оружием ствол, внешне чем-то напоминал пустынного орла из моего прошлого мира, но был несколько легче по ощущениям и имел 8 патронов в своем магазине. Зачем он мне? Да, черт его знает. Красивый, удобный, вот и взял. Глава 2. Положив в боковые карманы рюкзака две бутылки с водой, я дал ментальную команду Кали, и та перенесла меня на полюбившуюся нам опушку леса, где Боба практически сразу открыл портал. Другая сторона встречала нас утренней прохладой, но наученный прошлым опытом, раньше времени радоваться этому факту я не спешил. Днем здесь может быть такая жара, что под прямыми лучами солнца разве что уши не плавится. Оглядевшись по сторонам, я пришел к неутешительным выводам, что колючий перенес нас в какие-то дремучие джунгли. Сам Бобик был несколько напряжен, и на вопросы отвечал неохотно. Изначально я сбрасывал это на иногда случающуюся у него переменчивость настроения, но в действительности, ощущения и наблюдения подсказывали, что ежик сегодня просто запредельно серьезен и сосредоточен на своих ощущениях. Закончив исследовать взглядом окружающее пространство, я, молча переглянувшись с колючим, отметил, что он взял какой-то курс. Ничего другого не оставалось, кроме как следовать за Бобой, на всякий случай вытащив клинок из ножен. В условиях плотных зарослей, огромный еж выступал бульдозером, расчищающим своей тушей дорогу позади идущим. Правда, шел сзади только я один, демониц отправил на разведку в разные стороны, потому как колючий интриган и так был не лучшим собеседником ввиду используемого им метода общения, а сегодня и вовсе меня в половине случаев попросту игнорировал, изображая концентрацию на каком-то своем деле. «Боба, мы уже пришли, а сейчас, пока я в течение получаса терроризировал ёшкины ушки, бесовки периодически радовали меня докладами о монстрах, кишащих в окружающих нас зарослях, и к моему удивлению, несмотря на то, что некоторые из них отчетливо нас видели, нападать решались совсем единицы. Первый раз это была какая-то крупная кошка, которую, несмотря на ее навыки незаметно подкрадываться, мне все-таки удалось вовремя увидеть и фактически в моменте прыжка поймать телекинезом над собой. Боба, бросив мельком взгляд на зависшую надо мной тварь, спокойно себе продолжил движение дальше. Я же, сковав монстра силой мысли и продолжая на ходу удерживать его в воздухе, параллельно нанес кошке ментальный удар. С первого раза вышло не совсем удачно, отчего тварь сильно заскулила, выгибаясь от боли. Но уже вторая попытка принесла результат. Сердце твари, подчиняясь моим ментальным манипуляциям, разорвалось в груди, а сама кошка повисла в воздухе будто чучело, безжизненным взглядом смотря сквозь меня. Бросив ее тело на землю, я, ускорившись, продолжил путь. Сейчас отставать от Бобика было довольно опасно. Что же до моих новых возможностей, то никакие они не новые. Кропотливая работа со спичечными коробками, начавшаяся еще во втором классе, потихоньку давала свои плоды. Теперь я мог не только оппоненту волосы под брюками выдирать, что носило исключительно развлекательный характер и особую пользу в бою принести вряд ли могло, но и развил возможность нанести полноценный удар по любому внутреннему органу врага. Правда, все было не так легко, как кажется, и даже на не самом сильном монстре с ранга, получалось не с первого раза. Впрочем, в критических ситуациях, как когда-то с одной нехорошей кураторшей, выходило довольно неплохо, но тогда обошлось без летального эффекта, на который, уверен, сил в тот момент у меня точно бы не хватило. Что касалось этих самых рангов, на которые мы разделяли твари из аномалии, то определять их я научился уже на глаз. На самом деле, ранжировка была всегда примерной, хотя в соответствующей литературе существовали и более точные критерии разделения. К примеру, в самом начале это обычно были лишь изменения в размерах, а вот далее, за счет появляющихся наростов брони, либо огрубевания шерсти, а в некоторых случаях даже появления барьера, у монстра на самых высоких рангах, можно было и определить хищную тварь в какую-либо категорию. Были, соответственно, и другие критерии, такие как скорость передвижения, агрессивность и даже сопротивление телекинезу. Размышляя на эту тему, я мирно шествовал вслед за Бобой. К этому моменту Люси уже вернулась с разведки и доложила, что на ближайшие несколько километров в любую сторону от нас простираются одни лишь сплошные джунгли, редко пересекаясь с не особо широкими местными реками. А вот Кали я отправил строго по нашему маршруту, обозначенному исполинским ежом, но та пока что тоже ничем интересным меня порадовать не смогла. Мы неспешным шагом двигались в спину колючему проводнику, и уж не знаю, как так вышло, потому как я старался максимально не терять бдительность, но в один момент я вдруг обнаружил, что был буквально целиком поглощен какой-то тварью. Вот так просто, бац, и вокруг меня одна лишь сплошная темнота, едва переносимая жуткая вонь и вязкая субстанция, благодаря которой я быстро скользил внутри проглотившего меня мутанта. К такому жизнь меня явно не готовила, и потому охватившая мозг паника едва позволила пробиться голосам демониц. Бесовки наперебой сообщали, что не могут прорваться внутрь громадного змея, с которым, кстати, Боба уже успел вступить в бой. Хотелось как минимум здорово продышаться, чтобы унять нервы, но с кислородом тут тоже были серьезные проблемы, дышать было практически нечем. Судорожно соображая, что делать дальше, я со всей силы воткнул клинок в темноту перед собой. Оружие я так и не выпустил из рук, но все, что мне удалось этим добиться, это как следует зацепиться и перестать проваливаться дальше вглубь твари. На этом все. Понимая, что срочно нужно что-то предпринять, иначе мне придет конец, я в первую очередь усилием воли постарался заставить себя успокоиться. Лишние нервы и учащенное дыхание тут мне явно не помощники. Для этого прикрыл глаза и, концентрируясь на своем даре, медленно досчитал до 10. Почувствовав внутри своей груди с огромной охотой откликающийся поток энергии, я стал создавать десятки светлячков, сразу же формируя их в большой круг. Следующим шагом, без лишних промедлений, направил их прямо перед собой, заставляя прожигать тело огромной рептилии изнутри. Дальнейшие события были из разряда совсем неописуемых. Тварь, по всей видимости, стала испытывать дикую боль, отчего начала истерично кататься по земле и даже биться тем местом, где я находился, а различные выступы. Старательно держась за меч, я с трудом не провалился глубже, и уже через полминуты, задыхаясь и на одних морально-волевых оставаясь в сознании, наконец-то смог вдохнуть поток поступившего внутрь свежего воздуха. Ощущения после такой кислородной голодовки были просто непередаваемые, вдобавок еще и голова закружилась. Несмотря на активно льющуюся на меня сверху кровь, заливающую глаза и уши, я наконец-то мог дышать. «Кали, вытащи меня отсюда!» — прорычал я ментально, параллельно этому жадно хватая ртом поступающий воздух. Дыра была размером практически с небольшой обруч, но толку от ее избыточных размеров, кроме поступающего внутрь воздуха, было мало. Эта тварь так извивалась и билась о землю, что мне даже ухватиться за что-то кроме плотно засевшего в теле монстра клинка, не представлялось возможным. Долго ждать демоницу не пришлось. Кали легко проникла в образовавшуюся дыру и следом же вылетела из нее, но уже вместе со мной. «Ну-ка поставь меня на то дерево», — грозно скомандовал я демонице, наблюдая, как с поистине громадным, даже на фоне Бобика, змеем, бьется Люси и мой еж. «Охраняй меня, справедливо опасаясь других гостей», — добавил я. Весь липкий, воняющий каким-то дерьмом, слизью и змеиной кровью, я оказался на одной из веток, росшего в этих джунглях огромного дерева, под которым, собственно, и проходил наш бой. К этому моменту времени я уже смог немного отдышаться, а затем спокойно сконцентрироваться и начать формировать один из самых смертоносных на моей памяти энергетических шаров. И сила его заключалась не в каких-то особенно больших размерах, а в концентрации и плотности генерируемой мной энергии. Другими словами, я за пару лет работы с маной, в основном для создания заготовок под свои бомбы, научился производить более качественную энергию, отличающуюся ввиду этого особой агрессивностью. Едва шар моей маны, размером с баскетбольный мяч, был готов, я, не теряя и секунды времени, силой телекинеза отправил его точно в голову извивавшегося на земле вокруг Бобика змея. У них внизу, кстати, была практически патовая ситуация, никакого урона этот монстр колючему нанести не мог, и уж тем более оставалась безнаказанной Люси, во время схватки находившаяся в бесплотном состоянии. Правда, работало это и в обратную сторону. Толстая и грубая шкура змея, на поверку оказалась абсолютно непробиваемая снаружи, разбивая все попытки бесовки и ежа нанести урон монстру. Но спустившийся на голову исполинского змея темный, с проблесками алого и фиолетового шар, был орудием совсем другой категории. Словно раскаленный нож в масло, он фактически без особых усилий погрузился прямо между глаз зашипевшей твари, которая моментально стала биться в агонии, будто под электрическим током. Громадный змей издавал такой громкий шипящий трещащий звук на всю округу, что я невольно поморщился, с трудом перенося последние секунды жизни этого монстра. Едва мой шар возмездия полностью утонул в голове местного ужаса джунглей, как я заставил его двигаться по спирали, выжигая внутри все, что могло оставить хоть малейший шанс на теоретическую регенерацию и спасение змея. Когда все было кончено и Кали спустила меня вниз, мы все четверо молча зависли над неподвижно лежавшим трупом убитой твари. Под впечатлением от произошедшего боя, остался даже вечно невозмутимый Бобик. Правда, скорее всего, по большей части ввиду внезапности атаки этой громадины. Как мы умудрились прозевать такую огромную тварь, так и осталось вопросом. Но лично я склонялся к теории, что из-за природной маскировки мы не заметили монстра и сами приблизились в зону его досягаемости. Последнему оставалось только открыть свою пасть пошире и обрушиться на меня со своей атакой. «Дамы, я хочу морду этой твари забрать с собой», — обращаясь к демоницам, произнес я, приближаясь к дымящейся пасти. «Желание сделать это возникло внезапное и непреодолимое, будет моим трофеем. Мы когда-то с Бобой уже бились с подобным монстром, но тот был не только поменьше, но и послабее. Надо бы как-то ее тогда отделить от тела», — оглядывая фронт работ, произнесла Люси. «Ну так и, нам нечем, господин. Шар, которым я убил гиганта, никуда не делся и до сих пор находился внутри головы змея, зависнув в воздухе. Под воздействием моей силы телекинеза, он прежним путем покинул пораженный объект, и в метре от моего лица стал делиться на сотню более мелких шаров. Подчиняясь следующему приказу, стая моих мелких убийц облепила шею змея по окружности, кроме того места, которым он лежал на земле, и принялась сосать из меня энергию. Можно было маной не делиться, но тогда светлячки расходовали собственную энергию и очень быстро прогорали, следом же исчезая, буквально прожигая своей маной невероятно толстую шкуру, покрытую, как оказалось, каким-то особым слоем гибкой биоброни. Я через несколько минут смог наконец-то отделить морду твари от тела. «Боба, тащить придется тебе». На удивление, колючий который раз оказался совершенно не против выступить в подобной роли. Поэтому мы спокойно загрузили на него огромную голову змея и, передохнув, направились по известному одному только Бобику маршруту дальше. Глава 3. Идти пришлось практически весь день. И вопрос, почему колючий сразу не создает портал неподалеку от нужного места, не только терзал меня все это время, но и был озвучен несколько десятков раз. Ёж поначалу что-то пытался мне объяснить, но в моменты, когда он чем-то занят, Все эти смайлы и мыслеобразы были настолько недоступны для усвоения моими мозгами, что я просто плевал на все эти ребусы и на долгое время замолкал. Особо скучать не приходилось. Вначале мы свернули к ближайшему водоему, которым оказалось одно небольшое озеро. Подходить и мыться в нем было настолько сыкотно, что я заранее создал несколько опасных энергошаров и, заставив их парить вокруг моего тела, решился на купание. Терпеть окружающую вонь после невероятно близкого знакомства с местным Ка было просто на грани моих возможностей. Вдобавок, несмотря на довольно продолжительное время, которое приходилось находиться измазанным всей этой гадостью, я так и не смог принюхаться к этому мерзкому запаху, чтобы перестать его ощущать. К слову, я от всей души поблагодарил себя за то, что когда только купил рюкзак и впервые начал его комплектовать, мне пришла здравая идея обзавестись запасным комплектом одежды, в том числе нижним бельем и носками. Помню, для этого нам с Калей пришлось ненадолго вырваться из школы после учебного дня и посетить ряд магазинов. Подобные путешествия, в отличие от ночных вылазок, давались тяжелее. На озере обошлось без происшествий, поэтому, поглотив обратно энергию трех из четырех шаров, я вернулся в строй. Последний шарик так и остался висеть надо мной, став таким же спутником в дороге, как и шедшие по обе стороны от меня бесовки. В течение дня нам пришлось отбить еще пару атак не особо умных тварей, где во всех без исключения случаях я тренировал уже свою ментальную магию. Сложности с таким родом дистанционных атак возникали именно в боевых условиях. Сконцентрироваться и мысленно нащупать, к примеру, то же сердце, во время схватки было очень сложно. И напротив, в тепличных условиях, без воздействия каких-либо внешних факторов или когда враг просто-напросто обездвижен и не представляет опасности, атаки получались крайне опасными и даже смертоносными. В общем, в этом направлении у меня еще много работы, чем я и занимался всю дорогу до цели нашего маршрута. Чем ближе мы приближались к финальной точке, тем больше становилась концентрация монстров в окружающих джунглях. Поразительно было то, что бобу твари не только не трогали, но и здорово его шугались, обходя стороной, а вот на меня смотрели как на самый редкий деликатес и все чаще срывались в атаку, практически полностью тормозя наше продвижение. Убив очередную тварь, я огляделся по сторонам и, отмечая голодные изучающие взгляды мутантов, раздумывающих, как лучше меня атаковать, пришел к неутешительным выводам, что дальше так продолжаться не может. «Давай, Боба, ускоряйся, мы за тобой по воздуху». Следом, подняв глаза на Кали, утвердительно ей кивнул и набрал полную грудь воздуха. В изнанке, как я стал называть это параллельное нашему измерению, в которое меня утаскивала демоница во время подобных перемещений, я мог находиться комфортно минуту, максимум полторы. Дальше начиналась сначала легкая тошнота, потом к этому добавлялось головокружение, мигрень. Ну и по нарастающей ситуация усугублялась до такого невыносимого состояния, что терпеть было просто невозможно. Эти ощущения мне отдаленно напоминали школьный выпускной из прошлой жизни, точнее то, что было после него. Я тогда по молодости и неопытности так напился, что едва дополз до дома, и последующие четыре ужасных и долгих часа в обнимку с тазиком так врезались в мою память, что, как оказалось, запомнил я их аж на две жизни вперед. Тогда я еще несколько лет алкоголь не то что не употреблял, даже нюхать не мог, до того было противно. Родители, кстати, наблюдая, как мне было плохо, даже наказывать не стали, впоследствии шутив, что мой организм сделал всю работу за них самостоятельно. Сейчас же, путешествия по изнанке дольше пресловутых двух минут, неизбежно возвращали меня в ту ужасную ночь, заставляя переживать схожие ощущения с еще большей силой и интенсивностью накатываемых волн. В какой-то момент такого путешествия, когда во времени ты уже совершенно не ориентируешься, приходит стойкое ощущение, что я сейчас сдохну. Хотя Кали абсолютно серьезно утверждала, что умереть в изнанке я совершенно не могу, верилось в это с трудом. Да и проверять, естественно, желания тоже не было. Впрочем, слова демоницы о том, что я со временем привыкну, пусть и слабо, но подтверждались. Во-первых, раньше я и полминуты в изнанке находился с трудом. Во-вторых, после нее еще было и состояние, так называемого, похмелья. И сейчас, вне зависимости от того, сколько я пробыл в другом измерении, приходил в себя я значительно быстрее, нежели чем пару лет назад. Но на этом, к сожалению, все. Возвращаясь к текущему путешествию, как и ожидалось, Время пребывания в изнанке минутой или даже двумя совсем не ограничилось. Поэтому я стал в полной мере испытывать все прелести скоростного перемещения в объятиях Кали и очередной раз вспоминать давным-давно прошедший праздник. Поначалу старался стойко переносить неизбежные тяготы, связанные с этим процессом, но в какой-то момент стало накрывать так, что я потихоньку стал крыть матом Бобика, его маму, бабушку и всю их колючую братью вместе взятую. «Все, вытаскивай меня!» В какой-то момент не своим голосом прорычал я, но демоница приказ выполнить, спешить не стала. «Господин, тут их столько просто негде. Кали, мать твою, ищи!» Сразу же бросил я в ответ, зажмуривая глаза. Первое время по неопытности и любопытству, я пытался наоборот, внимательно разглядывать окружающее пространство и все вокруг изучать, но куда там, все мелькает, картинка быстро сменяется, ничего не понятно и самое главное, тошнит в два раза сильнее. Поэтому я уже давно либо смотрю ровно перед собой расфокусированным взглядом, либо и вовсе глаза закрываю, что чаще. «Кали, я знал твою родню, бесовка проклятая!» — крикнул я, ощущая, как моя голова буквально раскалывается, а тошнота не просто подступает к горлу, а уже там обосновалась, сохраняя это мерзкое состояние, к которому просто нельзя привыкнуть. «Вы их не знали, господин. Я сейчас тебя узнаю. Я совсем не против, господин. Агрх, вытащи меня, быстро!» — бросил уже из последних сил, зачем-то открыв глаза. Хотелось сплюнуть, но почему-то здесь этого сделать не получалось. Хотелось дать волю организму и наконец-то проблеваться, но и с этим беда, все мое оставалось со мной до самого последнего момента. И к моему большому счастью и облегчению, он наконец-то наступил. «Господин, я нашла», — спешно сообщила демоница и сразу же добавила, «только постарайтесь потише». Но едва Кали вернула мою бедную тушку в более привычный мир, как я на всю округу выдал громогласное «Буэээээ». Не знаю точно, что происходило вокруг, потому что мне потребовалось немного времени, чтобы хоть как-то прийти в себя, но когда я смог нормально оглядеться, цензурные слова мой лексикон быстро и скопом покинули. Количество монстров, находящихся в ближайшей округе, куда только доставал глаз, было просто запредельным. Тысячи и тысячи самых разных тварей, части из которых я даже не мог как-то классифицировать, не могли найти себе места на тесном берегу, ежесекундно терпя неудачи в безуспешных попытках преодолеть невидимую преграду. Все они, будто ведомые какой-то силой, со всех сторон обступили озеро, в центре которого на скале мы сейчас находились, и артачились на берегу, явно во что бы то ни стало желая оказаться рядом с нами. Приводя себя в порядок и наконец-то с трудом отходя от долгого путешествия, я плюхнулся на задницу, с высоты немаленькой скалы упираясь взглядом в воду. Ярко-бирюзовая, чистейшая как слеза младенца, она завораживала своей красотой и спокойствием, никакого ветра, полный штиль. Если бы еще не этот вой и рык сотен кровожадных глоток, доносящийся с берега. «Боба, а если они не могут пройти, как ты прошел? По воде бегаешь?» — внезапно задумался я. Хотя с той скоростью, которую развивает колючий, ничего удивительного здесь нет. Тем не менее, ответа никакого с его стороны не последовало, вместо этого я был награжден странным взглядом. Бобик будто мялся на месте, в желании мне что-то сказать, но не знал, как это сделать более лучшим образом. «Я надеюсь, ты меня сюда притащил не на заклание», — не переставая изучать тварей на берегу, шутливо бросил я в сторону ежа. Но ответ Бобика меня крайне не порадовал. «Нет, в жертву меня тут никто приносить не собирался, все было много хуже. Если ты думаешь, что я полезу в эту воду, то хер ты угадал». Зло и возбужденно бросил я в ответ, указывая пальцем вниз. Колючий спорить со мной не стал, собственно, он никогда этого и не делал. Вместо этого ежик просто плюхнулся на пузо и прикрыл глаза, прежде мне в мозг отправив картинку с посылом о том, что портал назад он не откроет, пока я не выполню его требования. «Дурацкий ты шантажист. А если там какой-нибудь мегалодон курсирует под нами и только и ждет, пока я нырну в воду?» — недовольно проворчал я в сторону ежа. Но последнему было глубоко плевать на мои переживания. Боба лишь добавил, что внизу должен быть небольших размеров грот, который и является целью нашего визита. Упертость ежа была мне известна как никому другому в этой компании, поэтому раздраженно сплюнув, я сел и уставился вдаль, раздумывая о насущном. Спустя пару минут в желудке заурчало, недвусмысленно напоминая о том, что можно бы подкрепиться. Будто мне и не было плохо 10 минут назад. Но оно и правильно, Если уж я сегодня и погибну, то хотя бы на сытый желудок. Благо рюкзак меня спасал и в этом случае. Заготовлена в нем была не только вода и армейские сухпайки со склада, но и вполне себе приличная еда из ближайшей к школе кафешки. Ну а что, деньги у меня есть, в столовой воровать не хочется, отправил бесовку, заранее изучив их меню через интернет, и сейчас передо мной был полноценный обед из двух блюд и даже вкусного сока, вместо малость приевшегося за это время школьного компота. Пока ел, поднялось настроение и окончательно вернулось в норму самочувствия после неприятного путешествия по местным джунглям. Знаешь что, колючий, если я туда и полезу, то только вслед за тобой. На этих словах Боба странно меня оглядел, и даже поджал свои маленькие, как для такой туши, ушки. Ну а как он хотел, чтобы я один туда полез? Вода, конечно, прозрачная, но доверия у меня к ней нет от слова совсем. Показывай давай, где тут грот, чтобы поближе к нему ныряли. Колючий неуклюже покрутился на месте, а затем приблизился к одному из краев скал и сразу же отступил назад, опасливо поглядывая в мою сторону. Так, стоп, а вы чего расселись в скромном молчании? Повернувшись к сидевшим за спиной бесовкам, бросил я готов потерпеть еще пару секунд, чтобы вы перенесли меня куда надо, добавил, едва не ударив себя по лбу за то, что сразу не подумал о таком простом решении. А мы вам здесь не помощницы, господин, опуская взгляд в пол, произнесла Кали, после чего ее же примеру последовала и напарница. Через воду можем проходить, только заняв оболочку. Кисло поморщившись и окончательно смирившись с тем, что в воду лезть придется самому, подошел к берегу, недоверчиво оглядывая водную гладь под собой. «Черт с вами!» – бросил я, махнув рукой, и принялся снимать одежду. Еще одного запасного комплекта в рюкзаке у меня уже не было. Закончив с этим и аккуратно все сложив в сумку, я передал ее Кали и следом отозвал бесовок, после чего перевел свой взгляд на медленно попятившегося назад Бобика. «А чего ты нервничаешь, собака колючая?» В следующую же секунду я снял трофейную змеиную башку со спины ежа и положил ее рядом с ним, а затем, подняв тушку своего питомца с помощью телекинеза, без лишних заминок и полностью игнорируя поток входящих от него ментальных сообщений, бросил его вниз, после чего, набрав полную грудь воздуха и сам прыгнул следом. Высота была навскидку 10 метров, поэтому прыгал солдатиком. Все эти киношные прыжки вниз головой я не одобрял даже с активным барьером. Коли нет должного навыка, совершать подобные прыжки нужно наиболее безопасным способом. По крайней мере, так я себя успокаивал. В следующее мгновение, оказавшись под толщей воды, я ощутил довольно комфортную температуру, несмотря на немаленькую глубину. Открыв глаза, быстро нашел шевелящего своими мелкими лапками будто пропеллерами ежа, и последовал за ним. Найти глазами грот было довольно легко, потому как он не слабо подсвечивался изнутри, привлекая к себе тем самым внимание. Сам коридор пещеры, конечно, казался темноватым, но вдали отчетливо виднелся свет. Не теряя времени, я изо всех сил направил себя в нужную сторону, не желая тратить драгоценные секунды на изучение окружающих красот. Большая вода всегда меня немного пугала, оказывая некое давление на сознание, несмотря на то, что я прекрасно плавал что над водой, что под ней. Поэтому, уставившись строго в направлении цели, я стал активно грести, пробираясь по камням и грудам обломков, некогда обвалившегося прохода в эту пещеру. По всей видимости, раньше он был намного шире, хотя и сейчас, назвать узким тоннель, в котором с легкостью поместились бы пару бобиков, было нельзя. Под самый конец, запаса воздуха стало уже не хватать, ведь я хоть и спортивный парень, но задерживать дыхание на рекордные сроки, к сожалению, был не обучен и тренировок подобных не проводил. Поэтому едва отметил, что потолок прохода, через который мы плыли, внезапно пропал, как сразу же направил свое тело вверх. Последующий жадный вдох, который я совершил едва всплыв, наверняка могли слышать даже те монстры, что голодными мордами внимательно наблюдали за мной, пока я решался на эту авантюру. В очередной раз за этот день я дал себе как следует продышаться и только затем взял курс в сторону берега. Пещера была небольшая и действительно ярко освещалась. Да так, что когда я вылез, пришлось немного прищуриться с непривычки после темноты, но когда немного привык к свету, то моментально узнал витавший в воздухе яркий, переливающийся разными оттенками голубого объект, как и в прошлый раз вызывающий у меня ассоциации с солнышком. Только вот едва я ступил на берег, вслед за косо поглядывающим в мою сторону ежом, как моментально ощутил, что что-то сильное и скользкое обхватило мою грудь, поднимая тело над землей. «Чширф!» – прошелестело в мозгу, когда непонятная тварь развернула меня к себе лицом. Мысли в голове стали крутиться с бешеной скоростью. Во-первых, я отметил, что был охвачен ничем иным, как мерзким, вонючим щупальцем. Во-вторых, что тварь, удерживающая меня, явно являлась разумной. «Боба, Бармалей, ты редкостный. Я тебе говорил, что тут какая-то дрянь водится». «Говорил». Возмущенно проорал я, пытаясь найти глазами ежа. «Нхиптастын!» Вновь раздалось в голове. «Господи, ну какой же ты страшный!» Бросил я, наконец сумев разглядеть огромную, просто исполинскую тварь перед собой. Осьминоги, кальмары, все как один не очень приятные на вид твари, а уж когда они мутируют до таких колоссальных размеров, так вообще без отвращения не взглянешь. И это я молчу про жуткую вонь, исходящую хотя бы от его противного щупальца. «Ты что ли достоин, головохер?» Бросил я в ответ, наблюдая, как Боба на большой скорости вписывается в это существо, пробивая его плоть своими огромными иглами. Но самое интересное было то, что я заметил следом. Глаза монстра были полностью непроглядно черного цвета, а от него самого веяло знакомой аурой. «Это ведь то, что я думаю». Вытягивая руку в сторону твари, вяло реагирующей на потуги бобы, спросил я у демониц. «Бесовок выпустил сразу же, едва эта громадная тварь на меня напала». «Да, господин», — произнесла Кали, срываясь вместе с Люси в атаку на исполинскую тварь. Демон внутри этого монстра почувствовал мою силу и активно стал сопротивляться, не желая подчиняться моей воле. Мельком вспоминая ситуацию с той же Люси, когда я с легкостью выдернул ее из тела девчонки, которая, кстати, сейчас лежит в нашей комнате в общежитии, я ощутил большую разницу в силе этих демонов. Находившаяся передо мной тварь была гораздо сильнее и здорово огрызалась. И если ухватиться за демонскую сущность в теле монстра мне вполне себе удалось, то вырвать его наружу оказалось проблемой. Кальмар, кстати, пусть внешне и бездействовал, зависнув на одном месте, но стоило понимать, что ментально между нами происходила нешуточная борьба. Борьба, в которой я медленно и буквально по маленьким кусочкам стал отрывать от сущности демона частички его естества. К сожалению, этого было мало для какой-то скорой и безоговорочной победы, но в то же время достаточно, для того чтобы эта тварь меня зауважала и старательно перешла в оборону. Если, конечно, не считать бесконечные попытки продавить мой барьер силой щупальца, которым сдавливал меня гигантский кальмар. Тем временем, усилия Бобика стали наконец-то заметны, монстр с нескольких сторон активно кровоточил и уже несколько раз пожалел, что предпринял попытки схватить ежа своими погаными отростками. В эту секунду проявились и результаты работы моих бесовок, которые таки укоротили одно из ключевых щупалец кальмару, которым он, собственно, меня и держал, отчего я чуть не упал обратно в воду. Вовремя перехватив, Кали перенесла мою тушку на берег, тем самым моментально разрывая дистанцию между мной и атаковавшей нас тварью. Как только это произошло, я ощутил тепло, приятно растекающееся в груди и мощный, ободряющий прилив энергии. Правда, одновременно с этим, в пещере вновь стало темно. Ноги задрожали, руки налились кровью, перед глазами стало все плыть, а в ушах жутко звенеть. Но на этот раз сознание я, к счастью, не потерял. Ощущение небывалой мощи или даже какой-то первобытной дури в мышцах и волнении в собственных резервах энергии, мягко говоря, опьяняло. Вытянув руку в сторону кальмара, стремительно приближающегося ко мне навстречу, я будто наяву ощутил, как огромной ладонью хватаю за шкирку демона, засевшего внутри, и следом же, как какую-то заскулившую шавку выдираю его из тела монстра. Последний, едва это произошло, моментально попытался ретироваться, но настырный еж наделал в нем столько дырок, что тот едва смог вообще двигаться, потеряв за прошедшее время, наверняка уже не меньше тонны крови. Видеть я этого всего не мог, так как было довольно темно без угасшего освещения, поэтому приходилось ориентироваться на доклады демониц. Зато зависшее в паре метров от меня бесформенное облако дыма, я ощущал всеми фибрами души. «Дастаин!» прошелестело у меня в мозгу. Глава 4. Ваши субъективные оценочные суждения относительно моих личных качеств являются исключительно плодом ваших же фантазий. Неожиданно всплыла в моей голове чужая фраза из прошлого мира. Впрочем, с этой мыслью я был сейчас полностью согласен, вертел я мнение этой мерзкой сущности, мгновение назад активно старающейся меня убить. Ниц, тварь, сухо бросил я, оглядывая демона, но темный и не думал подчиняться. Вместо этого, воспользовавшись тем, что я ослабил хват, он, напротив, попытался атаковать. «Умрешь». Ответа не последовало. Тварь предприняла отчаянную попытку броситься в мою сторону, выпуская огромное облако черного дыма вокруг себя. Но я лишь покрепче ухватил бьющуюся в захвате сущности, без лишних сожалений стал рвать его на куски. Непередаваемый шелест, скрип, переходящий на ультразвук и целая какофония до этой минуты незнакомых мне инфернальных звуков, разлетелись по всей пещере, благодаря эхо заставляя поморщиться от их громкости. «Господин, если его подчинить», — вслух произнесла Кали, проявившаяся рядом со страдающим темным. «Не смашит», — перебил он демоницу, попытавшись при этом наотмашь ее задеть своей лапой. «Так хочешь умереть?» — вмешалась Люси. «Дгдафна». Короткий разговор быстро пришел в никуда, поэтому мне пришлось завершить начатое, окончательно умертвляя, как оказалось, мечтавшего о смерти демона. Возможно, жизнь в гигантском кальмаре ему не очень была по нраву и темный тронулся мозгом, но что мешало ему покинуть эту тварь и бросить охрану этого места? А ведь именно охраной он, судя по всему, и являлся. Охраной и своеобразным тестом для того, кто решится претендовать на дар, дополнила мою мысль Кали, прикусив нижнюю губу, оглядывая остатки разорванного на куски огромного старого демона. А сбежать не мог, потому что был запечатан в нем. Я могу показать эти знаки на теле Гуфрахки. Ква. Поморщился я. Впрочем, плевать, не надо. Дай мне рюкзак. Бросил я демонице, и сразу же достал оттуда большой электрический фонарик. Включив свет и оглядевшись по сторонам, я пришел к выводу, что лучше бы я его и не включал вовсе. Окружающий пейзаж больше походил на декорации из фильма ужасов и не способствовал желанию находиться здесь больше положенного. «Боба, а можно было предупредить, а, сказать заранее, что это очередное, мать его, испытание?» Недовольно поглядел я в сторону возвращающегося от мертвого кальмара ежа, прекрасно вписывающегося благодаря своему не менее устрашающему внешнему виду в окружающую картину. Весь измазанный голубой кровью мерзкого монстра, Боба флегматично плыл себе в нашем направлении, и утруждаться ответами не спешил. Что же касалось его поверженного оппонента, то огромный труп этой твари сейчас возвышался всего лишь на пару метров над водой, но даже так выглядел не только мерзко, но и очень страшно. Его кровь не изменила цвет воды, но сделала ее крайне мутной, дополняя к и так сюрреалистичному антуражу новые нотки безумства. Победить в прошедшей схватке колючему удалось, на мой взгляд, исключительно потому, что пока демон был внутри кальмара и противостоял мне, Боба умудрился нанести ему такое количество урона, что когда монстр лишился демонической силы, сопротивляться, да и особо двигаться, он уже просто не смог. Еще раз придя к мысли о том, что светить фонариком по сторонам была не лучшая идея, я вновь посмотрел на ежа. «Ты доволен? Может, теперь домой? Колючее ты недоразумение?» Уже представляя, как плюхнусь в свою постель, произнес я. Но планам моим сбыться было не суждено. Исходя из того, что я понял по традиционно сумбурным объяснениям этой громадной колючей крысы, внутри этой пещеры он не может открыть разлом. «Ты серьезно?» — воскликнув, бросил я, вновь включив фонарь и направив в сторону этого Гуфрахки. «Ты хочешь, чтобы я мимо этого ужаса проплывал? У меня жопа сжимается от одного его вида. Психика детская и ранимая еще, понимаешь?» — бухтил я на полном серьезе. «Да там крови его больше, чем воды, он хоть точно сдох. Кали, а ну проверь, мало тебе было, морда колючая, что я в животе у змеи побывал?» Нервишки и правда к концу дня, мягко говоря, подводили. Хотелось выругаться, выговориться и дать кое-кому под задницу хорошего пинделя. Но с Бобой это, конечно, было только себе дороже. Да и не виноват он был, по сути. Переживает вон за меня, ходит, глаза в пол. А нет, показалось, жрет что-то, поганец. Я ему душу изливаю, а он щупальце жует. «Иди вон, кальмара этого обожри, может, хоть в проход пролезешь». Прикидывая, как эта тварь вообще сюда через него протиснулась, добавил я: «Господин, Гуфрахки мертв. Что это за слово такое у тебя опять?» «Гуфрахки – название этого вида существ. Они разумны. И черт с ним. Как выбираться будем?» Оглядев окружающих, бросил я, но уловив их взгляды, сразу понял, что ответ на этот вопрос мне изначально известен и ничего принципиально не поменялось. Достав из рюкзака припасенные бутерброды и бутылку с компотом, я присел на один из наиболее, на мой взгляд, удобных камней и стал есть. Так и сил больше будет, и настроение поднимется, и может еще что-то хорошее случится. Откуда только такой аппетит, непонятно. Пещеру обследуйте. Но, увы и ах, мне пришлось довольствоваться только тем, что желудок больше не просил его чем-нибудь подкормить, и на этом все. Никаких шкатулок, послания и уж тем более сокровищ. Демона и того подчинить не удалось, хотя этот был очень сильный. Даже пещера и та бесполезна, склад из нее, как из прошлой, не сделаешь. Каждый раз сюда нырять у меня желания никакого нет. Поэтому, собравшись с духом и передав рюкзак демоницам, я в одних трусах направился во все еще мутную воду. Слегка прохладная вода быстро выбила из головы все пессимистичные мысли. Мне, собственно, грех жаловаться, если посудить трезво. Усиление дара ведь очень неслабое получил, пусть и пришлось за это попотеть и жизнью рисковать, и вот сейчас, непонятно в чем купаться. Правда, сходу же отметил и другое. На этот раз прокачался только лишь мой дар, то есть вновь возросло качество маны и, может быть, даже ее объем, а также сила, позволяющая управлять демонами. Но никакого бонуса к телекинезу и его силе, я, к сожалению, по собственным ощущениям не получил. Пыхтел и над кальмаром, пытаясь его вытащить или хотя бы подвинуть в воде, а также попробовал выполнить парочку своих упражнений. Но, увы, тут все по-прежнему. Проплывая мимо этой гигантской твари, я последний раз глубоко вдохнул и нырнул практически вплотную рядом с этим гуфрахки. Боба, как и в прошлый раз, плыл впереди, и уже умудрился протиснуть в проем грота, который должен был нас вывести наружу. Это означало только одно. Несмотря на то, что часть щупалец мертвым грузом осели на дне этого тоннеля, места для меня здесь будет с избытком и не придется тереться о мерзкую кожу кальмара, покрытую множеством присосок. Путь назад прошел гораздо быстрее, хоть на последних секундах я вновь жадно искал воздух и греб, что есть мочи. Вынырнув и оглядевшись по сторонам, я сразу же выпустил Кали, которая в ту же секунду перенесла меня на скалу, откуда все и началось. Голова убитого змея дожидалась нас здесь же, безжизненным взглядом встречая меня с Бобиком на небольшой площадке, с которой открывался вид на всю округу. И ведь было на что посмотреть. Собравшиеся вокруг монстры однозначно потеряли интерес к скале в центре озера и устроили самую настоящую грызню не на жизнь, а на смерть, превращая побережье этого места в какой-то филиал ада. Да, было их уже не так много, большая часть все-таки разбежались, но это не значит, что на берегу внезапно стало много места. Что они творят? Удивленно оглядывая происходящее, вслух спросил я. Такое происходит, когда много агрессивных тварей оказывается рядом друг с другом. Примерно то же самое можно наблюдать в преисподней, когда случается пробой, отозвалась Кали. Повернувшись к Бобе, внимательно следившему за округой, я окрикнул колючего, привлекая его внимание: «Открывай портал». Следом же, с помощью телекинеза поместил на спину ежа трофейную пасть убитого змея, стараясь не отвлекать его от порученного задания. Поспать удалось всего час, но на удивление самому себе, самочувствие с утра у меня было отличным и никакой сонливости в помине не было. Все утро во время зарядки, утренней пробежки и завтрака, я внимательно отслеживал свое состояние, и, судя по всему, никакой сущности на этот раз ко мне не подселилось, что не могло не радовать. Кто оставил для меня подобные возможности усиления вместе с экзаменами, кто вбил в голову Бабы и Бибы нужную программу по развитию моего дара, и для чего все это, я мог только догадываться. Впрочем, последний вопрос был наиболее понятным. На мой взгляд, предок, позаботившийся о потомке, явно рассчитывал на то, что я пожелаю восстановить свой род и справедливость. Каковы мои планы сейчас, понимая все это? А никакие. Мстить за тех, кого я даже не знал. На текущий момент в список моих дел не входило как минимум потому, что этот самый предок плохо озаботился тем, чтобы снабдить меня нужной информацией. В сети и современных учебниках по истории старательно вычищали все упоминания о моем роде, будто таковых в нашем мире никогда и не существовало. Поэтому оставалось довольствоваться только скупой информацией от бабы Маши. Бабушка рассказала мне о произошедшей войне, в которой скоропостижно был истреблен весь наш клан. Рассказала о заклятых врагах нашей фамилии, в числе которых на самом первом месте были фанатики веры. Но что конкретно произошло, кто участвовал в заговоре, кто предал, где мои родители и ответы на ряд других интересных вопросов, ей были просто неведомы, и все прошлое там бы и оставалось, если бы не случившееся на этой неделе событие. К черту конфликт с аристократами, потрясло меня другое. Как выяснилось, белорецкие, в лице князя и его младшего брата, каким-то образом поняли, кто я есть. Прямо с потрохами, со всей подноготной, причем по их же словам, знают они это уже достаточно давно, не предпринимая при этом совершенно никаких действий, в том числе враждебных. Папка с документами, которую передал мне граф, была ничем иным, кроме как моим досье. Черногвардейцев Алексей Михайлович, как гласили бумаги. Кстати, завтра, 20 мая, у меня был день рождения, который ранее мы с бабушкой праздновали на Новый год. Белорецкие не просто так вскрыли свою осведомленность. Граф от лица рода очередной раз прямо поинтересовался о моих планах на жизнь и предложил свою помощь в кое-каких вопросах, в том числе, в вопросах становления полноправным дворянином. Дело это не быстрое, и требовало серьезной подготовки, но начинать стоило уже сейчас. Именно поэтому мне настоятельно посоветовали оттяпать землю Тенишевых и Коломойцевых, безземельный аристократ посмешище. Именно поэтому настояли на том, чтобы я их подчинил, чему в итоге был свидетель сам Сергей Константинович, простолюдин, сумевший подмять под себя два боярских рода, без сомнения имеет право претендовать на титул. Их, кстати, за последние два десятка лет, не так уж часто кому и дают, всего два раза, за все время, если говорить о княжеских, и чуть больше двух десятков, графских, а более мелких читать не стал. Помимо этого, всегда есть вариант объявить себя миру, и заявить о восстановлении рода. Но здесь, несмотря на то, что после соответствующих проверок, признать меня и дать титул будут просто обязаны, возникает ряд других проблем, а именно огромная стая бывших врагов моего рода. По словам графа, в таком случае у меня будет как минимум по три покушения в день, и новые враги будут совсем не ровнее тем, с которыми я разобрался недавно, и школьные стены меня защищать не смогут. Поэтому сейчас для этого точно не время, что, на самом деле, вполне логично. Впрочем, это все перспективы далекого будущего, до которого еще нужно дожить. Но фундамент мы начали закладывать уже сейчас. Для чего все это белорецким? Вопрос довольно сложный. Сам граф от него красиво увернулся, ответив, что род белорецких ценит мой вклад и помощь, оказанную им ранее, и желает ответить добром, потому как до текущей минуты такого шанса я им не предоставлял.